Глава 9. Ночь выдалась довольно тихая. Ветер поднимался время от времени, облетал округу, будто искал что-то, и снова стихал. Путники поужинали молча, не глядя друг на друга, словно каждый о чем-то своем думал. Потом Яромира тщательно вычистила снегом котелок и ложки, убрала остатки еды. Закончив хлопоты, постелила на снег волчью шкуру, улеглась и закрыла глаза. Надо хоть немного поспать, чтобы круговерть в душе унялась. Поправила шаль на голове, пощупала подаренный колдуном гребень. Вздохнула, надеясь, что не покуражился парень и в самом деле вручил ей оберег от дурных сновидений. Но под ребрами ворочался липкий комок паутины от непонятного чувства. Словно стояла на краю каком-то, и надо шагнуть за тот край, но страшно от того, что могла там увидеть или услышать. Поначалу сон сморил крепкий, плотный, как стеганое одеяло. Пахнущий снегом ветерок обдувал лицо, освежал и отгонял морок. Мирно потрескивали дрова в костре, гудело пламя, дыша согревающими волнами. Тихие разговоры спутников доносились сквозь сон, давая понять, что она не одна. И вдруг все это исчезло, а она будто провалилась в колодец, заполненный кромешной тьмой. И во тьме раздался уже знакомый голос. «Черный камень силен, многое скрыть может. Он, как самой ночи стена, вырастает на пути, за него не пройти». В скрежете жуткого смеха послышалось змеиное шипение и шорох катящихся камней. «Ты меня не видишь, чародеева жена, а вот слышать будешь. Во сне люди никогда не врут, ну и я тебе врать не стану, а потому слушай, чего скажу». Прежде чем укладываться на ночлег, Далиль и Риго, оставив хозяйство на женщин, отправились проверить прикопанный волшень. Камень явно противился встрече магов со своим хозяином и всеми силами сбивал их с пути, призывая бураны. Мать сыра земля гасила энергию волшня, не позволяя тому развернуться в полную силу. Удостоверившись, что магический камень надежно присыпан промерзшим грунтом, Риго прижался спиной к шероховатому сосновому стволу и, не глядя на друга, спросил. «Зачем ты это сделал, Далиль?» «Что именно?» Как ни в чем не бывало, отозвался великан, облокачиваясь на соседнее дерево. «Ты прекрасно понял, о чем я. Зачем призвал Тайгучу в Ярины сны?» «Ей надо вспомнить, Рыго! Как ты не понимаешь?» «Для чего?» «Для жизни», — ответил Далиль. «Для себя, для тебя, для меня, для всех. Я же вижу, что ты с трудом сдерживаешься, чтобы не пощупать мне лицо. И не хочу, чтобы между нами встала женщина. Жизнь наша и без того нелегкая. Ты мне как брат, Рыго. Не желаю терять тебя по милости Тайгучи. И не потеряешь, если прекратишь делать глупости. За лицо свое не беспокойся, я себя держу в руках». «Я уж вижу, ты скоро себе зубы сотрешь, если будешь так ими скрипеть». «Мои зубы, что хочу, то и делаю», — огрызнулся Риго. «Побешусь немножко и успокоюсь. Я ведь уже сказал, что Яре с тобой будет лучше. Зла я не держу и вообще готов отойти в сторонку и не отсвечивать». «Да откуда ж нам с тобой знать, что для нее лучше?» Горячо выдал Далиль и, спохватившись, понизил голос снова. «Только ей самой это и решать. Пойми ты, ни мне, ни, главное, ей такие жертвы не нужны. Она же места себе не находит, все пытается обрести утраченную часть воспоминаний и постоянно тянется к тебе, хотя наверняка и не понимает этого». «Нет, Далиль, это ты пойми. Тайгуча заморочит Ярке голову, душу вывернет ей наизнанку, высосет из нее все самое светлое и радостное и заменит своим поганым разъедающим ядом. Эту пытку и подготовленному человеку тяжело вынести, а ты обрекаешь на нее женщину, которая толком не отправилась после недавних потрясений. Ты хочешь, чтобы Яромира страдала?» «Нет, не хочу. Совсем не хочу. Вот только она и сейчас страдает, как будто душа у нее распилена пополам». Далиль наклонил крупную голову и проговорил, уставившись себе под ноги. «Невыносимо мерзко мне, друже, что я ворожил тайком, ее не спрося. Надо было Ярре все честно сказать, позволить ей выбор сделать. Да бес его знает, как оно было бы лучше, пробурчал колдун. Я в этом не силен. Но ты, как и Тайгуча, лжи не терпишь. Терплю, за ложь не сужу, просто сам пытаюсь не брехать, предпочитаю отмолчаться. А говоришь, не знаешь, как оно было бы лучше, хмыкнул Далиль, вздохнул глубоко и добавил. А еще у нее есть дар. Дар? У Яры? Нахмурился Риго. Она сновидец. Ты не знал? Не знал, не почуял. Да у меня и возможности не было узнать. Колдун устало потер глаза рукой. Она однажды рассказывала мне свой сон, но это было рядом с владениями Тайгучи. Я тогда подумал, что сон наведен демоницей. Каменная женщина лжи не терпит. Она может Ярре память вернуть и дар ее пробудить. Хаяти должна быть в ладу с собой, с собственным даром, и свою жизнь прожить, а не кем-то придуманную. Риго помолчал, размышляя над словами друга. Когда Ярка от тебя сбежала с болот, она ж тайной тропой через трясину в тумане прошла и меня отыскала, припомнил колдун. Я тогда еще спросил у нее, и Яра ответила, что ее будто веретено вело. Но я решил, что отчаянной бабе просто свезло, а про веретено приблазнилось. «Вот оно как!» — озадаченно протянул Далиль. «Тем более, Рыго, ей надо о себе правду узнать». «Не ко времени сейчас это правда», — глухо проговорил Риго, уставившись в одну точку. «Там, куда мы идем, друже, опасно будет. Опасно даже для меня. Я и вас с Асмой не хочу туда тащить, но без нее я не справлюсь с Волшнем». Вернее, одна возможность есть, но это дорога без возврата. Нет, вот этого точно делать не нужно. Мы с Асмой тоже не дети и идем с тобой по своему выбору. Послушай-ка, что я тебе скажу, друг. Нет никакого выбора, усмехнулся колдун. Запрокинув голову, он уставился на небеса, откуда из темных глубин смотрели на него мерцающие звезды. Обманка это все. Никто из нас не выбирал своей участи. Кем родились, теми и живем. Притворяться можно, иную личину и имя надеть тоже можно. Но это ведь ничего не меняет. Хоть ты через игольное ушко пролезь, а другим не станешь. Так что, может, ты и прав насчет Яромиры. Ну, что ей надо себя обрести. Прищурившись, Далиль пристально посмотрел на друга. «Ягодка, так ты ее зовешь?» проговорил негромко. «Когда-то звал». Коротким ответом Риго поставил решительную точку на этой теме. «Я о настоятеле тут подумал. У него, выходит, тоже выбора не было, кроме как мерзотой стать, Как думаешь, друг? Получается, что и он не мог противиться предначертанному». «Кто его знает?» — пожал могучими плечами Далиль. «Может, и не мог. Судьба есть судьба. Но я все же думаю, что выбор она дает. Надо только уметь увидеть ту развилку на пути, когда...» Он встретился взглядом с колдуном и замолчал. «Желаешь поговорить со мной о судьбе?» Риго нехорошо улыбнулся одними губами. Глаза его оставались холодными и серьезными. «Я свою развилку хорошо запомнил и думал, что выбираю что-то, а на самом деле просто другую личину надел. Ты не настоятель, Риго, и никогда таким не был и не будешь. Откуда тебе знать, каким я буду завтра, когда попытаюсь совладать с погонью?» Затаённый гнев или какое-то иное, сильное, давно не дающее покоя чувство едва не вырвалось наружу. Но колдун загнал его поглубже, как делал всегда. «Ты ведь даже не представляешь, скольких магов успел высосать этот паук. И я не знаю точно, но догадываюсь, что разжирел он на дармовой силе знатно. Вполне вероятно, что ему не хватает самой малости, чтобы бросить вызов князю». «Вот, кстати, о князе. Может быть, имеет смысл обратиться к нему? Он-то с настоятелем еще может справиться». Риго присел на корточки и обхватил голову руками. «Думаю, что может. Вот только захочет ли. Ему ведь чем больше колдунов подохнет, тем лучше. А настоятель еще многих способен сосвету сжить. А если попробовать сыграть на его отеческих чувствах?» «Пошутил. Нет у него никаких чувств. Знаешь, я ведь практически уверен, что полянь сожгли, если не по его прямому приказу, то с его молчаливого одобрения. «Думаешь, он стоит за поджигателями? Но зачем ему это?» По-моему, он нашел способ накапливать души. А значит, у него есть запас жратвы для армии Междумирья. Они ведь приходят в новый мир ослабленными. Им непременно нужно обильно питаться в первое время. Ну, а кроме того, подготовка вторжения объясняет травлю магически одаренных. Ведь запечатать прорыв могут только маги. И я подозреваю, что и головорезы-поджигатели тоже перестают быть просто людьми. Они действуют все наглее, все быстрее. Разоряют уже не только мелкие хутора и деревни, а и города. Напитываются чистым злом после каждого налета и превращаются. Пока не знаю во что, но мысли на этот счет у меня далеко не радостные. «Дела!» — Далиль потер ладонью мощную шею. «Если ты прав, совершенно не важно, где пережидать эту бурю. Накроет везде. Потому я и надеюсь расправиться с настоятелем, пока он не сгубил вообще всех магов в Рамханах. И да, хочу попробовать перехватить часть его силы. Эх, раздобыть бы еще тот огонечек, которым села жгут. Можно было бы отвлечь часть монахов на борьбу с пожаром». «Это не магический огонь?» Вскинул брови Далиль. «В том-то и дело, что нет. Я оказался в поляне, когда она еще догорала. Если бы там использовали магию, я бы почувствовал. Ума не приложу, чем без магии можно сжечь все, включая камни. Кровью земли, например». «Чем?» Ригот даже не пытался скрыть удивление. «Древние мудрецы считали землю живым существом, вскармливающим все растущее и живущее на ней своими молоком и кровью. Молоко земли — это вода, а кровь земли — густая черная жидкость, которую можно собрать в глубоких разломах, ранах на земном теле. И кто видел эту мифическую кровь?» «Я видел, и она не мифическая. Она загорается быстро, пылает жарко и не гасится водой». «Ну и где искать ее? Как добыть?» «Знавал я дельцов, тайно торгующих ею. Но было это давно, и не в этих землях», — с мрачным вздохом поведал великан. «И времени на поиски у нас нет», — в тон ему добавил Риго. «Братец, Риго, там Яра, плохо с ней, скорее!» Голос Асмы прозвенел в ночной тишине. Девушка, не добежав до парней, помахала им отчаянно и бросилась обратно к лагерю, где металась во власти дурного сна Яромира.